Но я его телефона рабочего не знаю. Никогда ему не звонил. Это я быстро узнаю, кивнул Дронго. Поехали ко мне в гостиницу, позвоним оттуда. Заодно и пообедаем. Вы думаете, он сумеет узнать для нас что-нибудь о кузене Игнатия Савельева? Удивился Потапчук. У него может просто не получиться. Столько лет прошло. Войска из Германии давно вывели. Какая разница, кто и когда там служил? У них давно нет таких данных. У них есть данные даже по офицерам и солдатам, погибшим во время войны, прервал его Дронго. Если не хотите звонить, лучше признайтесь честно. Только не нужно меня обманывать. Почему не хочу, обиделся Потапчук. Поехали, я ему сам позвоню. Уже в гостинице, когда они наконец смогли позвонить в газету «Красная звезда» и через ее сотрудника узнать телефон пресс-службы министерства, Дронго набрал номер и передал трубку Потапчуку. «Леонида Алексеевича позовите», — пророкотал Потапчук басом. «А кто говорит?» «Скажите, Потапчук, его родственник, он знает». Через минуту трубку взял Стынский. «Добрый день, Виктор Николаевич», — удивился майор столь неожиданному звонку своего родственника. «Что случилось?» «Да ничего страшного. Просто помощь твоя нужна, Леонид», — сказал Потапчук. «Какая помощь? Откуда вы говорите?» «Да ты успокойся, ничего страшного не случилось. Мне твоя помощь нужна по личному вопросу. Понимаешь, по личному вопросу». «Слава Богу!» — услышал он голос майора. «А я думал, с мамой плохо. Она болеет в последнее время». «Нет, с ней все в порядке». «Ну, а какое у вас личное дело?» «Мы с друзьями собрались и былое вспоминаем», — сказал Потапчук, как его научил Дронго. «Хотели узнать, где один наш товарищ теперь находится. Он военным был. Ты не мог бы узнать, где он сейчас и что с ним случилось?» «Конечно могу. Назовите его фамилию, имя, отчество и место службы. Я отправлю запрос, и через полчаса мы будем иметь на него полную информацию». «В том-то все и дело», — уныло сказал Потапчук. «Фамилию мы помним и место, где служил, знаем. А имя, отчество, хоть убей, не помню, из головы вылетело. Главное, он был братом одного нашего сотрудника. Вот мы теперь его и ищем». «И вы не знаете его имени, отчества?» — удивился майор, но ничего не заподозрил. В конце концов, его спрашивали не об офицере в действующей группе войск. Речь шла всего-навсего о бывшем офицере из уже ликвидированной группы войск. «Но где он хотя бы служил?» — уточнил Стынский. «Летом 91-го служил в Германии», — сказал Потапчук. «Его фамилия Савельев». «Вы бы еще сказали Иванов», — засмеялся Стынский. «Там было столько Савельевых. Это же распространенная фамилия. Как я могу найти, кто именно вам нужен?» «Ну дай мне список всех, а мы своего сразу найдем», — сказал Потапчук. «Тогда ему должно было быть лет 40-45. Он был уже в возрасте». «Ладно, Виктор Николаевич, сделаем», — пообещал молодой офицер. «Раз надо, значит надо. Вообще-то можно было и так узнать. Эти сведения уже не закрыты, и ничего секретного нет». «Поэтому я тебе и позвонил», — нашелся Потапчук. «У ваш старика узнаю, был ли там Савельев». «Какой бы старик, вы здоровее всех нас», — засмеялся Стынский. «В общем, вечером я вам позвоню. Куда позвонить?» «Я сам тебе позвоню», — сказал Потапчук, но, заметив укоризненный взгляд Дронго и его жест на свой телефон, быстро поправился. «Запиши номер телефона, я продиктую». Он продиктовал номер телефона в номере Дронга.